Декларация отличия. Дела государственные и городские над нами не властны. Нас нисколько не интересует, что министры и власть придержащие притворно управляют делами нации. Все это находится там, снаружи, как уличная грязь в дождливые дни. Мы к этому не имеем никакого отношения, равно как и с нами это никак не связано. Подобным же образом нас не интересуют великие потрясения, вроде войн и кризисов, в разных странах. Пока они не входят в наш дом, нас не интересует, в какие двери они стучат. Кажется, будто это зиждется на презрении к остальным, но на самом деле в основе этого лежит наше скептическое суждение о себе самих. Мы не добры и не милосердны не потому, что мы являемся противоположностью этого, а потому что мы не обладаем ни тем, ни другим качеством. Доброта — это утонченность грубых душ. Для нас она представляет интерес как эпизод, имевший место в других душах и посредством другого образа мысли. Мы наблюдаем, не одобряя и не отвергая. Наше дело быть ничем. Мы были бы анархистами, если бы родились в классах, которые называют сами себя незащищенными, или в любых других, из которых можно опуститься или подняться. Но на самом деле... Мы, как правило, представляем собой создания, рожденные в промежутках между классами и социальными различиями. Почти всегда в том декадентском пространстве между аристократией и крупной буржуазией, в социальном месте гениев и безумцев, которым можно симпатизировать. Действие сбивает нас с толку отчасти вследствие физической неспособности, еще больше вследствие нравственной бездеятельности. Действие кажется нам безнравственным. Нам кажется, что любая мысль мельчает, когда ее выражают словами, которые превращают ее в нечто, принадлежащее другим, которые делают ее понятной для тех, кто ее понимает. Мы испытываем большую симпатию как к оккультизму и к тайным искусствам. Однако мы не оккультисты. Для этого нам недостает врожденной воли и даже терпения, дабы воспитать ее так, чтобы она стала идеальным инструментом магов и гипнотизеров. Но оккультизм нам симпатичен, прежде всего потому, что он, как правило, изъясняется так, что многие читающие и даже многие полагающие, что понимают его, не понимают ничего. Это таинственное поведение возвышено и заносчиво. Кроме того, оно представляет собой богатый источник ощущений тайны и ужаса. Личинки астрального, странные существа с различными телами, к которым церемониальная магия взывает в своих храмах, бестелесное присутствие материи такого рода, которое витает вокруг наших замкнутых чувств в физической тишине внутреннего звука, все это нас ласкает липкой, ужасной рукой в бесприютности и темноте. Но мы не симпатизируем оккультистам, когда они выставляют себя апостолами, любящими человечество. Это лишает их тайны. Единственная причина, по которой оккультизм действует в астральной сфере, заключается в том, чтобы делать это ради высшей эстетики, а не ради зловещей цели творить добро ради какого-то человека. Мы этого почти не знаем, и нас искушает древнее пристрастие к черной магии, к запретным формам трансцендентной науки, к могущественным властителям, которые продались осуждению и позорному воплощению. Наши очи слабых и неуверенных людей теряются с женской ревностью в теории опрокинутых ступеней, в совершаемых, наоборот, обрядах, в зловещем повороте нисходящей иерархии. Хотя мы этого и не хотим, у сатаны для нас есть предложение, как у самца для самки. Змей материального ума обвился вокруг нашего сердца, словно вокруг символического кадуцея, вещающего бога Меркурия, властителя понимания. Те из нас, кто не относится к числу педерастов, хотели бы отважиться ими быть. Всякая неспособность к действию неизбежно лишает мужественности. Мы потерпели неудачу на нашем настоящем поприще домохозяек и костелянш, не изменив пол в нынешнем своем воплощении. Хотя мы совершенно в это не верим, есть ирония в том, чтобы притворяться, будто мы в это верим. Все это является следствием не злобности, а слабости. Наедине с собой мы обожаем зло не потому, что оно зло, а потому, что оно сильнее и насыщеннее добра. А все сильное и насыщенное привлекает нервы, которые должны были быть женскими. «Пекка Фортитер не для нас, ибо у нас нет силы, даже силы ума, единственной, которая у нас есть. Думай о том, чтобы смело грешить». Вот максимум того, что может значить для нас это проницательное указание. Но даже это иногда для нас недосягаемо. В самой внутренней жизни есть реальность, которая иногда причиняет нам боль, поскольку является какой угодно реальностью. Существование законов, сочетание идей, как и всех операций духа, оскорбляет нашу врожденную распущенность.